Глава первая. Заграничная жизнь. 28 сентября 1993 года Николай с семьей уже был в московском аэропорту, чтобы вылететь в Америку. Таможенный контроль прошли быстро и без задержек. Когда подошла очередь для проверки багажа, таможенники спросили: «Золото есть?» «Нет», — спокойно отвечал Николай. «Что везете в сумках?» «Книги». Во всех сумках действительно были книги. Как Николай, так и его дети на положенный вес багажа везли книги. И только жена упросила заполнить одну из ее сумок домашними вещами. Одеяло, смены одежды для всех и немного из посуды. «Ставьте вещи на контроль». Сумки стали просвечивать. «Зачем вам так много книг?» – спросили таможенники. «И что это за книги?» Николай объяснил, что он на протяжении многих лет являлся служителем культа и потому везет с собой религиозную литературу. А дети – школьники, и взяли с собой свои книги. И подал заверенный еще во Фрунзе реестр всех провозимых книг. «Золото, золото у вас есть? Сколько денег везете с собой?» Продолжал напористо допытываться один из таможенников. «В какой церкви вы были служителем культа?» полюбопытствовал другой. «Я был пресвитером Евангельских христиан-баптистов в Киргизии», ответил Николай. Тогда этот таможенник сказал своему товарищу: «Какое золото! Смотри, ни у кого из них нет ни одного золотого кольца на руках, а в ушах сережек. Это же не наш православный батюшка, а бедный баптист!» И быстро поставил отметку в декларации и скомандовал: «Забирайте вещи, которые берете с собой в самолет, идите на посадку». Семья направилась к самолету. Николай удивился, что так легко и быстро он прошел досмотр и покидает страну, в которой родился, вырос, служил Богу и людям, где столько пережито. Все это остается уже в прошлом. Что ожидает его там, в незнакомой стране? Но у него не было ни страха перед будущим, ни сожаления о прошлом. Твердо зная, что его путями управляет Бог, он доверил свою судьбу и судьбу своей семьи всемогущему, и потому спокойно занял место в самолете, который через несколько минут уже был в воздухе, и взял курс на другой континент. После долгого беспосадочного перелета с дополнительной дозаправкой в воздухе самолет сделал посадку уже в Америке, а затем другой самолет доставил семью в город Спокен, где их уже ожидали. Выйдя из самолета в здание аэропорта, Николай еще более удивился, когда оказался в объятиях не только своих детей. Большая группа верующих встречала их здесь, в незнакомой стране. Здесь были многие бывшие жители города Фрунзе, но большинство встречающих были незнакомые люди. Оказывается, встречать их пришли не только бывшие члены общины из Фрунзе, но и другие верующие, живущие в Спокене. После приветствий один из братьев-служителей пригласил всех отойти в сторонку и прямо здесь, в здании аэропорта, на виду у всех, громко совершил молитву благодарения за эту встречу. Затем, пожелав счастливого обустройства на новом месте, встречавшие покинули зал, а Николай с семьей поехал со своими детьми к ним домой. «Здравствуй, Америка! Благослови, Господи, нас здесь!» прошептал Николай и опять успокоился в своем доверии к тому, кому он посвятил всю свою жизнь. Америка носит женское имя и потому, наверное, имеет сострадание к страждущим и больным. И в лице врачей она позаботилась о здоровье Николая, которое было подорвано еще в Киргизии, где он перенес инфаркт, затем в Санкт-Петербурге, перегрузки и недосыпание. Здесь же, в Америке, врачи настоятельно советовали лечь в госпиталь и подлечить сердце. Николай принял это как изволение Божие, потому что сам об этом не просил, согласился. В госпитале ему сделали «железное сердце», в кавычках. Это прибор с батареей, регулирующий работу сердца, ибо до этого возникали перебои до 15 секунд. Николай не мог сидеть без дела, и вопреки рекомендации врача, уже через неделю орудовал граблями на территории церкви и выдернул нечаянно из кардиостимулятора проводок и опять попал в госпиталь. В Америке люди тоже имеют проблемы, ибо рая на земле нет, и доллары на деревьях не висят, их нужно зарабатывать. И хотя на первых порах Николай с семьей получали помощь от властей штата, но материальные трудности были большие. Так в трехкомнатной квартире жили три семьи – Николая и двух его детей. Труднее всего было по утрам. В ванную выстраивалась длинная очередь. Но мирились и пораньше вставали. Да и спать было не очень комфортно. Николай с женой уходили спать в необорудованный, холодный и неуютный бетонный подвал. Снять большую квартиру не было возможности. Так и жили. Тесно, но дружно и в мире, на удивление многим знакомым и дальним родственникам. Чтобы как-то добавить долларов к скудной денежной помощи, Николай с женой стали почтальонами. Ежедневно в 2:45 ночи они вставали и ехали получать газеты, которые нужно было потом запаковать резинками или в пакеты при мокрой погоде и разнести по домам. Газеты обязательно нужно положить на крыльце в сухое место и разнести их все вовремя, не позднее 6:00 утра. За опоздание или мокрую газету с почтальона высчитывали штраф. И так каждую ночь, без выходных и без праздников, зимой и летом, в мороз и в жару, в дождь и снег они работали почти 5 лет. В дни праздников и по воскресеньям к газетам добавлялись кучи различных реклам, и сверток на один адрес весил порою несколько килограммов. Частенько Николай падал, то лед на дороге, то камень или бордюр, засыпанный снегом, то просто так, от быстрой ходьбы и спешки. По субботам и воскресеньям родителям помогали дети-школьники разносить почту. В будние дни родители берегли детей и давали им ночью поспать, так как утром им нужно было идти в школу и учиться, не засыпая на уроках. По прошествии 5 лет Катя, жена Николая, устроилась на фабрику. До сих пор, хотя ей уже за 60, она продолжает работать. Правда, ее периодически сокращают с работы, но потом зовут обратно. А вот Николаю так и не удалось нигде найти работу. Все считали, что работник из него никакой. Уже и в летах, да и здоровье не то. К материальным трудностям добавились новые проблемы. Стали искать земельный участок, чтобы построить дома. Притом все дети, как родные, так и приемные, хотели жить рядом, все вместе на одном земельном участке. Но где найти такой большой участок? Некоторые друзья усмехались. Такого в Америке не будет. Прошло 2 месяца, и раздался звонок. «Не хотели бы вы посмотреть дом с большим участком?» Сразу же поехали смотреть. Зятю дом понравился. Но хозяину он сказал, что этот дом он берет при условии, если этот участок можно будет поделить еще на несколько участков. Местные власти официально подтвердили, что участок можно разделить на 4 участка со строительством на них новых домов. Чтобы оформить в банке заем на покупку или строительство дома, необходимо иметь соответствующий доход. Сложили все крохи доходов, чтобы получить хоть небольшой заем. Но нужны были деньги на первый взнос. Где их взять? Занимали по 100, по 300 долларов. Но немного было тех, кто готов был занять деньги. Николай обращался к друзьям в Спокене и других городах Америки. Звонил в Киргизстан, Россию, Германию, обращался к американцам, с которыми уже был знаком. Но как только дело доходило до займа денег, никто не мог помочь. Все в один день обанкротились и стали безденежными. Николай понял, что Господь хотел этим показать человеческую дружбу, хотел развеять надежду, которую Николай возлагал на друзей. «Да, друг, что тень в ясный день, идет рядом с тобою, в пасмурный же его уже не видно». Права народная мудрость, что друзья познаются в беде. Лишь Христос не только назвал своих учеников друзьями, но и остался им верным другом навсегда. И Николай бросился к ногам Христа. «Помоги, Господи, помоги!» И запел: «Если вас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем». И Господь помог. Чудесным путем, откуда Николай и не ожидал, пришли деньги, и столько, сколько нужно было на взнос. Это снова было чудо Божие. Слава тебе, Господи, за твои дивные дела и чудеса. Сегодня на одном участке живут 5 больших семей Николая. Сбылась мечта. Все рады и благодарны Господу, что и в Америке можно жить одной большой и дружной семьей. Правда, выплачивать долг по займу придется не только Николаю, но и его детям в течение 30 лет. Но, вспоминая прошлое, Николай с семьей приносит благодарение и хвалу Господу, как это делал псалмопевец. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся». Псалом 19, стих 8.